твоя, красота, источник вдохновения твоя, красота, источник всех чудес, блаженья грудь твоим дыханием согрета, любовь царит, только он один поймет, соль в небо на любовь, во мне ответом, куда вам надо идти, Yeah,